Тянулись секунды. Тишина. На их месте Мазур тоже не торопился бы палить. Нетрудно моментом смести очередями неведомо откуда взявшегося британского майора с двумя несомненными подчиненными, но поди угадай сходу, сколько тут еще может оказаться англичан. Неизвестно, за каким чертом нагрянувших в эти безлюдные места. Ну, что делать? Есть у британских вояк вековая традиция объявляться в самых разных местах земного шара, словно чертики из коробочки. Должное ошеломляющее воздействие, по рожам видно, оказано. Ага, белый рядом с водителем джипа, на погонах офицерские цацки, чуть приподнялся и, настороженно, недоверчиво глядя, выпустил длинную фразу на своей ридной мове. Даже спина Лаврика и та удивительным образом выражала надменность, спесь, невозмутимость, значит, и физиономия соответствующая. Лаврик в ответ не проговорил, громко процедил сквозь зубы. «Кто-нибудь здесь говорит по-английски? Я не понимаю, сэр. Что вы здесь делаете?» Лаврик невозмутимо отозвался. «Командую подразделением войск Ее Королевского Величества, согласно мандату ООН, занявших район. А вы, сэр, что здесь делаете?» «Отлично», — подумал Мазур. Втянули в разговор. Затягивать долго, конечно, нельзя. Отчетливо видно, что в кабине крытого грузовика рядом с водителем и офицером сидит радист с наушниками на бритой налысо башке и тараторит что-то в микрофон, без сомнения докладывает о неожиданной встрече. Вряд ли на том конце радиоволны ему прикажут смести огнем к чертовой матери нежелательных свидетелей, но лишняя огласка тоже ни к чему. Неизвестно, что оттуда ему насоветуют. «Какое подразделение? Какой мандат?» — удивленно вопросил Бур. Лаврик, зажимая стек под мышкой, неторопливо сделал несколько шагов вперед. Парочка стволов бдительно сторожила его движение, но сразу видно, что некоторая оторопелость все же присутствует. Нетрудно догадаться, что такая встреча никаким инструктажем не предусмотрена. «Сэр, насколько я понимаю, вы офицер?» — спокойно откликнулся Лаврик. «В таком случае должны понимать, что при данных обстоятельствах я не намерен вам сообщать, какое именно подразделение здесь располагается. Главное, думаю, вы и так понимаете. Если будете двигаться в прежнем направлении, очень быстро окажетесь в нашем расположении, что может повлечь досадные инциденты. Простите, я имею честь разговаривать со старшим по званию? Или таковой не вы? Мне хотелось бы говорить со старшим офицером». Бур на автопилоте оглянулся в сторону крытого грузовика, где дураку ясно пребывал старший. Как же военным без старшего, тем более в таком деле? Нельзя затягивать. Буры пока что ошарашены необычным, неведомо откуда взявшимся, вылащенным британским офицером, ожившей цветной картинкой из военного справочника, но очень скоро они вспомнят, что пора как-то из ситуации выходить. Никто и не затягивал. Лаврик непринужденно, неторопливо, с видом надменного любопытства направился к джипу. Он успел сделать 4 шага, потом офицер из джипа крикнул, ничуть не растерянно: «Сэр, оставайтесь на месте». «Конечно», — безмятежно сказал Лаврик, остановился и, вынув стек из подмышки, похлопал им по ладони и в следующий миг, подав сигнал, рухнул, как подкошенный, не жалея чистенькой формы, перекатился, и все замелькало. Мазур моментально ушел в сторону, открыв огонь уже в прыжке, над его головой зыкнуло несколько пуль. Очередь еще успела пройтись по тому месту, где только что стоял Лаврик, уже рванувший пистолет из-под рубашки, шелестящий свист, полоска дыма, прилетевшая из леса, и в кузове второго грузовика рванула граната, и несколько очередей прошили сидящих в джипе. Мазур, как ему и поручено, прошелся очередью справа налево по лобовому стеклу кабины второго грузовика, перекатился, выпустил вторую очередь по развороченному кузову, машинально отметил хлопки Лаврикового пистолета. Из леса с обеих сторон пошли на отчаянный рывок фигуры в пятнистом. Ожесточенная пальба, крики и дым разлетается в щепки, борт кузова, разрыв ручной гранаты и вдруг обрушившаяся тишина. Еще несколько выстрелов в рамках избавления раненых от страданий, и кольцо сомкнулось вокруг главной цели — крытого грузовика, где в кабине, отсюда видно, не осталось ни одного живого. А вот ветровое стекло ухитрились пулями не попортить. «Ай-яй-яй!» — горько подумал Мазур, отметив краем глаза, что Вакула неподвижно лежит там, где стоял. Проиграл противнику буквально пару секунд, и этого хватило. И тут же, выбросив из головы все мысли и эмоции, занял свое место среди окруживших грузовик. Вот теперь начинался черный ящик. Неизвестно, сколько их там, как вооружены, но они просто обязаны там быть, пусть и притаились. В боковом тенте есть два овальных пластиковых окошечка, но не рассмотреть, что там внутри. Лаврик, перемазанный как черт, выкрикнул пару заученных фраз, предлагая засевшим внутри вылезать, бросив оружие, но никакой реакции не последовало. Скупые жесты морского змея, и четверо с разных сторон кинулись к грузовику, двое вскочили на толстые сдвоенные покрышки, в темпе проделали пару разрезов ножами в выцветшем брезенте и спрыгнули раньше, чем над их головами просвистели пули. Двое, повторив их маневр, прянули к тенту над задним бортом, полоснули его поверху ножами, насколько удалось вытянуть руки, и спрыгнули, уцепившись за нижние края, так что под их весом подрезанный тент не выдержал и с треском оборвался напрочь. Вернее, это папа кукареку грамотно упал, приземлившись на согнутые в коленках ноги, ушел в сторону от обстрела, а страшила мудрый обрушился, как мешок, распластался и уже не поднялся. И на спине у него намокал темным рядок пятен. Мазур вскочил на капот, оттуда перепрыгнул на крышу кабины и, приставив дуло автомата к брезенту, выпустил длинную очередь внутрь, вдоль борта. Судя по короткому воплю, кого-то дозацепил. Развернувшись на пузе, ногами вперед спрыгнул на подножку. Как раз вовремя над его головой вжикнули пули, в брезенте появилось несколько дырок с опаленными краями, но партия была уже выиграна. Внутрь стреляли с трех сторон, особенно удачно те, кто оказался напротив заднего борта. Едва почуяв, что изнутри перестали огрызаться, внутрь запрыгнули двое, послышалось несколько хлопков без шумок, показался папа кукареку, сделал знак. Мазур запрыгнул в пахнущую пороховой гарью и кровью полутьму вслед за морским змеем и лавриком. Четыре неподвижных тела на невеликом свободном пространстве вдоль бортов, а посередине тщательно укрепленная растяжками и аккуратно отпиленными досками, стояла она, тварь поганая. Она ничуть не походила на авиабомбу, скорее уж напоминала спускаемый аппарат космического корабля. Чуть растянутая в высоту полусфера с плоской верхушкой, выкрашенной в черный, кое-где на ней бородавками торчали выступы с половинку апельсина размером и непонятные штуки наподобие окошечек, круглое выпуклое стекло в широкой оправе, непрозрачное, мутное. При мысли о том, что это такое, во рту невольно пересыхало. Лаврик сделал пару шагов внутрь, наклонился и поднял длинный ящичек с ручкой, увидев на одной стороне нечто напоминавшее замок с пятью покрытыми цифирью кружочками, покривил губы, достал нож и быстренько сломал застежки на другой стороне, вряд ли эта штука заминирована. Внутри на двух подставках покоился металлический цилиндр размером с тубус для чертежей. Ну да, взрыватель, на нем и кнопочки, и рычажки. Пленные, в общем, и не нужны. Им не ставили задачу брать пленных, чтобы не усложнять дело ненужным риском, но эту штуку следовало доставить на базу в целости и сохранности, полезный трофей. Поймав себя на том, что жмется в борту подальше от этой штуки, Мазур зло плюнул, вернее, хотел сплюнуть, но слюны не набралось, рот оказался сухим. Шагом ближе, шагом дальше, какая в сущности разница? И все равно где-то глубоко засел противный, липкий, ни на что прежний, не похожий страх. Он впервые в жизни видел своими глазами атомный заряд и стоял так близко от него, что можно было руку протянуть и коснуться. Нет уж, увольте. Не было стопроцентной гарантии, что это не пустышка, но проверить это в их положении невозможно. Остается кропотливо выполнять инструкции. «Мусор за борт и все в машину», — распорядился морской змей. Уже через пару минут сидевший за правым английским рулем Мазур гнал грузовик прочь на приличной скорости. Тяжелый трехосник, как он ни старался, то и дело подпрыгивал на неровностях, но с бездорожьем ничего не поделаешь. Мотор работал нормально, размеренно урча. Судя по показаниям стрелки, бензину хватило бы, чтобы не только добраться до цели, но и вернуться назад до границы, хотя, разумеется, столь идиотское желание никому и в голову прийти не могло. В кузове не только четыре полнехоньких канистры, но, главное, целых три запасных колеса. Все случайности предусмотрены. «Только бы не наскочить на мину», — повторял он про себя. «Даже в безлюдных местах, где частенько неизвестно, кто гонялся за неизвестно кем, полно мин. И не только противопехотных, поставленных сплошь и рядом, опять-таки неизвестно кем и неизвестно когда». Иные еще в те не столь уж давние времена, когда португальцы гонялись за партизанами, А параллельно там и сям громыхало с дюжину местных войнушек, только бы не наскочить на мину. При всей их выучке не хватит времени и зоркости разглядеть замаскированную, заросшую травой старую мину из кабины несущегося грузовика. — Что там? — спросил морской змей. — Ничего пока что тревожного, — сказал сидевший между ними Ушан с наушниками на голове, придерживавший рацию на коленках. — Никакого перемещения от границы в нашу сторону по земле, никого в воздухе. — Обошлось, кажется. Даже если по ту сторону границы уже поняли, что с караваном приключилось что-то нехорошее, наземная погоня безнадежно опоздает и непременно потеряет след, а воздушная — бессмысленно. Грузовик прет то по сухой, накаленной солнцем, твердой, как кирпич, земле, то по жесткой траве, не оставляя различимой с воздуха колеи, местность лесистая. Если наблюдающие за небом из кузова подадут сигнал тревоги, всегда можно успеть зарулить в чащобу и ищи свищи. У буров нет ни специальной аппаратуры на вертолетах, ни самолетов электронной разведки в этих местах, и уж тем более спутников. Затея с черным солнцем была изрядной авантюрой, основанной на везении. А оно-то и отказало напрочь, столкнувшись с нешуточными техническими возможностями и с их группой, с группой, поредевшей уже на треть. Только бы не мина. Только бы не столкнуться с кучей какой-нибудь сволочи. Отбиться, может, и отобьются, но если продырявят все колеса... Впрочем, и с правительственными войсками лучше не сталкиваться, и с кубинцами. Вообще ни с кем. Потому что никому ничего не объяснишь и не докажешь гордые одиночки. Ага. Мазур притормозил, а они присмотрелись. Справа на поляне торчали три толстых, потемневших от времени и ливней, заостренных кола, а вокруг в беспорядке валялись человеческие кости и черепа. Когда-то давненько тут разместили троих, а потом до них добралось зверье. Африка, чтоб ей провалиться. Чего не видел? Без выражения спросил морской змей. Давай трогай. Аккуратно выжив сцепление, Мазур дал газ, и вновь понеслись навстречу поросшие лесом склоны, равнины, островки деревьев, заросли высокой жесткой травы, где приходилось напрягать глаза и обливаться холодным потом, лишь бы не попалась достаточно большая, неприметная, пока не налетишь на нее ямина, ухаб, способный подломить оси даже этому мастодонту. Озерко справа сияет чистой голубизной, яркой лазурью. Галопом шарахнулась с дороги крупная четвероногая тварь, похоже, гиена. В деревню они влетели совершенно неожиданно для себя. Не видели до того ни протоптанных человеком троп, ни посевов. На скорости обогнув горушку, вдруг оказались перед скопищем круглых глинобитных хижин с конусообразными, крытыми какой-то местной соломой крышами. Решив, что объезжать кругом будет слишком долго, Мазур, время от времени сигналя, погнал машину напрямик меж хижин. Вряд ли в деревне заложены мины, вряд ли тут сыщутся глубокие ямы. Моментально поднялся хай вселенский. Отчаянно вопя, в стороны кидался старый млад обоего пола, а также худые проворные свиньи и не менее худые собачонки. Под колесами хрупнули непонятно чем набитые высокие корзины. Притормозив, Мазур объехал полуголую старуху, присевшую посреди дороги, в ужасе прикрывшую руками голову, прибавил газу. Судя по поведению, аборигены оказались завзятыми пессимистами и не ждали от незваных гостей ничего хорошего, даже не выяснив, кто они такие. «Справа», — бросил сквозь зубы Мазур. «Вижу», — откликнулся морской змей. Справа, навстречу улепетывавшим пейзанам, очень прытко бежали, высоко вскидывая колени, два худых кафра. Из одежды, имевших на себе лишь обернутые вокруг талии куски линялой материи, не прикрывавшие колен, что гораздо хуже, оба еще и с калашниковыми. Они остановились, расставив ноги, вскинули автоматы, целясь на непривычный манер, скособочившись, прижав затыльники прикладов к бедру. Морской змей на скорости срезал обоих недлинной очередью. Совершенно некогда доискиваться, кто это такие. То ли закоренелые супостаты, то ли правительственная милиция. Главное, эти обормоты собирались стрелять. Могли зацепить кого-нибудь в машине или покрышки прострелить. Миновав деревню, Мазур погнал, пересекая обнаружившиеся утоптанные тропинки и засеянные какой-то здешней сельскохозяйственной экзотикой поля. Попавшаяся навстречу кучка кафров с мотыгами, еще издали, углядев грузовик, драпанула в ближайший лесок, а дальше опять потянулось бездорожье посреди лесов и равнин. Все чаще попадались высоко взметнувшиеся голые скальные выступы, местность поднималась и поднималась, Мазур убавил газу. Теперь морской змей, держа на коленях расправленную карту, частенько распоряжался, куда сворачивать и в какую сторону ехать. Леса стало гораздо меньше, равнины вообще исчезли, трава редкая, а вместо земли почти сплошной камень. Поскольку самая лучшая карта всех особенностей местности предугадать не может, однажды они въехали в тупик. Оказались перед высоченным скальным обрывом, который никак не удалось бы объехать справа или слева. Грузовик метров 300 пятился задом, хрустя высокими колесами по каменным осыпям. «Совсем близко», — сказал морской змей. Хоть он и предупредил, а водопады открылись совершенно неожиданно. Обогнув очередную скалу, Мазур без команды затормозил. Пару секунд сидел, замерев, таращась вокруг, не на шутку пораженный. Что характерно, и морской змей какое-то время молчал. Потом распорядился: «Глуши мотор, пойдем посмотрим». Мазур спрыгнул на земь, и они неторопливо направились к обрыву. Красота вокруг простиралась такая, что дух захватывала. Слева живописнейшее нагромождение лесистых и голых вершин, справа, не далее чем в полукилометре, с головокружительной высоты падает широкий водопад, образовавший несколько уступов. Даже на таком расстоянии слышен глухой шум, больше похожий на рев. Полотнище и струи воды, прозрачнейшие, чистейшие, на всем протяжении сверкают радугами, солнце играет в невесомых облачках водяной пыли. Рай для туристов, которых здесь отроду не бывало. Тут вообще почти не бывало белых. Сотню с лишним лет назад добрался оборванным и оголодавшим двужильный шотландец Мунго Барнс, первым из европейцев, узревший эту красотищу. Они осторожно подошли к самому краю обрыва, глянули вниз, голова закружилась. Обрыв был глубиной метров в 200, а дальше в пробитой за миллионы лет неширокой расщелины текла бурная речка. Человеку несведущему способной показаться и неглубокой, но они-то совершенно точно знали, что глубины там метров 300. Расщелина и бурная речка тянутся пару километров, а потом река выходит в низину, ставшей широкой, медленной, не особенно и глубокой. Лаврик слышал от местных, что якобы тут сотни лет назад утопил свои несметные сокровища, проигрывая войну, какой-то полулегендарный король, чтобы ни себе и ни людям. Что ж, даже если это легенда, место выбрано подходящее. Что ни сбрось тут на дно, пролежит нетронутым столетиями, хоть сокровище, хоть здоровенный английский грузовик. Подошел Лаврик, вытягивая шею, заглянул вниз. Впечатляет. Нагнувшись внезапно к земле, он поворошил камешки, выпрямился, держа меж большим и указательным пальцами цилиндрический предмет. Они присмотрелись. Гильзу почти насквозь проела ядовито-зеленая окись, но калибр определить нетрудно. Пожалуй, что именно на этом месте стоял Мунго Барнс, исхудавший, оголодавший, заросший бородой по самые глаза, и в лютом восторге палил в воздух из револьвера, заряженного еще патронами и бездымным порохом, орал что-то по-гельски. Он это в своей книге подробно описал за год до того, как бесследно сгинуть где-то у истоков Нила. «Да бросьте эту погонь», — пожал плечами морской змей. Хмыкнув, Лаврик размахнулся и швырнул гильзу вниз, туда, где неслась покрытая гребешками пены бурная вода. «Разомкнулись подальше», — деловито сказал морской змей, потом свистнул и махнул рукой. Мотор взревел, грузовик двинулся вперед, набирая скорость. Викинг наполовину высунулся из кабины, ногой притаптывая газ. Морской змей махнул ему в надлежащий момент, и викинг проворно соскочил, перекатился, встал на ноги. Грузовик по инерции проехал вперед. Передние колеса зависли над обрывом. Невероятно долгий миг машина казалась замершей в воздухе, накренившейся вперед, а там враз исчезла из виду. Бросившись к обрыву, они таращились вниз. По воде еще бежали круги, тут же исчезнувшие, смятые и разглаженные бурным течением. По всем расчетам далеких аналитиков, радиоактивного заражения местности случиться не должно. Ядерное устройство — штука прочная. 300-метровый слой воды притормозит идущую ко дну машину, и корпус заряда, скорее всего, не расколется. Бывали прецеденты и поинтереснее. В начале 60-х американский самолет, угодивший в воздушные неприятности, аварийно сбросил имевшуюся на борту атомную бомбу над собственной территорией, причем не в глуши, а в устье реки Саванна, густонаселеннейшей местности с большими городами и морскими портами. С тех пор она, по достоверным данным, так и лежит где-то на дне, как ее не искали, не нашли. Глубина была гораздо меньше, а высота гораздо больше. И ничего, не раскололось, никаких признаков радиации, про бомбу уже давным-давно все как-то и забыли. Не было ни радости, ни триумфа. Одна тоскливая усталость, еще и от того, что группа поредела на треть. Они двинулись цепочкой вдоль берега, не расслабляясь, в полной боевой готовности и выдвинутым вперед дозором, могли объявиться не только местные супостаты, но и очередные конкуренты, припоздавшие к раздаче призов. Им еще предстояло довольно долго пробираться до ближайшей условленной точки, куда смогут прилететь вертолеты, но это, по большому счету, пустяки. Разве что суток-двое помучатся неизвестностью, прежде чем станет окончательно ясно, настоящий заряд они сбросили в реку или имитацию. А, впрочем, свою работу, как за ними водилось, они проделали на совесть, и укорять их не за что. Теперь, конечно, домой. С вялой радостью подумал Мазур. И жестоко ошибся.